Миновав торговую площадь, Итар свернул направо и через несколько десятков метров сумел добраться до следующего района Вавилона, в котором и жил Сяр. Это место, в отличие от других здешних и богатых районов Вавилона, не было столь обширным и роскошным, да и рассчитано оно было, скорее, для бывалых воинов и давно оставивших это дело людей. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у Итара, что ступал по серым плитам почти что безлюдных улиц. Дома здесь имели свой особенный и своеобразный вид. Серые, скорее даже темные, словно монолитные куски обсидиана, не слишком большие и не столь броские, как было в других районах, но достаточно просторные для небольшой семьи из трех, максимум четырех людей. Также они не выделялись какой-либо роскошью или красотой, скорее, все здесь было до ужаса однообразным и простым, что было крайне типично для большинства воинов. Людей вокруг, как заметил Итар, было немного. В основном это были дети, которые были заняты разнообразными играми, в то время как редкие взрослые наблюдали за ними издалека, ведя разговор то о бывалых временах, то о чем-то несущем. А те, что встречались ему на пути, были одеты в простые и легкие одежды, лишенных какого-либо изящества и красоты, а их холодные и недоверчивые взгляды так и впивались в его фигуру, словно бы оценивая его. Впрочем, их можно было понять. Незнакомцев здесь не слишком жаловали. Наконец, миновав несколько однотипных и серых домов, Итар смог добраться до места, в котором предположительно мог жить Сяр. И, к его удивлению, место обитания одного из некогда известнейших офицеров Азардалиарской империи ничем особым не выделялось среди обычных жителей этого района. Можно было даже сказать, что оно в некоторой степени было даже беднее, чем остальные дома. Впрочем, это было неудивительно. Сяр, как и многие северяне, никогда не имел какого-то определенного места жительства и кочевал из одного города в другой, редко где оседая. Поэтому любое временное жилье северянина отличалось простотой и бедностью не только внутреннего интерьера, но и слегка убогим внешним видом самого дома. В народе даже ходила одна интересная байка, которую как-то довелось услышать Итару. Если хочешь найти северянина, то ищи самый убогий и бедный дом в городе. Не часто увидишь таких редких гостей в наших местах. Позади послышался массивный и тяжелый голос. «У тебя какое-то дело ко мне, третий принц?» Обернувшись, Итар взглянул на своего неожиданного собеседника. Его взору предстал довольно внушительных размеров мужчина, которому можно было дать зим 40, не больше. Его массивное и крепкое тело, которое, скорее, принадлежало медведю или же иному крупному хищнику, но никак не человеку, пылало чудовищной силой и подавляющей аурой. Даже просторная рубаха на нем, которая чуть колыхалась от редких порывов ветра, едва ли могла скрыть бугристые и крупные мышцы под ней. Лицо мужчины, как и полагалось северянину, было волевым и малость квадратным. Наличие нескольких шрамов на нем и длинная густая борода медного оттенка лишь подчеркивали вид настоящего дикого варвара, которыми северяне считали. Волосы же, побитые редкой и едва заметной сединой, были собраны позади в одну крупную и длинную косу. На ней также можно было заметить несколько золотых колец, которыми она была украшена. Оружие на талии мужчины Итар не заметил. Впрочем, оно ему и не нужно было. Сил и навыков северян вполне хватало, чтобы с одного удара убить крупного лесного медведя. Так что даже безоружный северянин был очень опасным противником, которого явно не стоило недооценивать. Сяр, а это был именно он, с любопытством уставился на крохотную, по его мнению, фигуру принца перед собой, как бы требуя таким образом ответа на ранее заданный им вопрос. «Верно», — кивнул Итар в ответ. Хоть он и был богом для обычных смертных, даже ему было некомфортно находиться рядом с Сяром. Причиной этому мог быть не столько воинственный дух северянина, что окружал его, сколько артефакт, который, по слухам, был окроплен кровью представителя древней расы. От Сяра веяло чем-то потусторонним и опасным, хотя какого-либо оружия при нем не было. Но мне бы не хотелось говорить об этом на улице, особенно при стольких свидетелях. Сяр грозно ухмыльнулся, отчего его густые и массивные усы чуть колыхнулись. «Раз так, то пройдем в мой дом». И, не оборачиваясь, добавил: «Надеюсь, ваше высочество не столь мягкотело и не побрезгует войти в столь грязное место. Я бывал в местах и похуже». Проследовав за Сяром, который одним мощным толчком отворил дверь, которая, казалось, вот-вот слетит с петель от приложенной силы. Итар оказался в небольшом доме. И, как он и предполагал, в нем царствовал небывалый беспорядок. В доме витал запах крепкого и дорогого вина. Пол был завален множеством крупных обглоданных костей и пустыми серебристыми кувшинами, а также небольшими кусками недоеденного мяса, некоторыми из которых лакомились ксильвы, небольшие, длинные всего в 40 сантиметров, создания, что напоминали собою смесь небольшого животного и птицы. Стоило только Итару бросить взгляд на это причудливое создание, как оно воинственно зашипело, вцепившись крохотными лапками в кусок мяса, словно опасаясь потерять его. Затем, осторожно отступив назад, оно одним мощным прыжком достигло небольшого сундука, что находился возле серой стены, и быстро за ним скрылось. «Они у нас что-то вроде местных воришек», — буркнул в сторону спрятавшегося зверь косяр. «Постоянно рышут по округе, желая чем-нибудь поживиться. Твари они безобидные, да и дети их очень любят потискать из-за мягкой шерстки, так что мы их не трогаем. Бывает, правда, в дома пробираются, но больше среднего куска мяса они не утаскивают за раз». На грозном лице северянина появилась легкая улыбка. «Ко мне они, вроде как, привыкли уже, а вот незнакомцев терпеть не могут. Гляди». Северянин указал пальцем в дальний угол дома, где собралась небольшая группа ксильвов. Зверьки, казалось, успели сговориться между собой, и теперь готовились совместными усилиями прогнать незваного гостя со своей территории. Их миниатюрные коготки на лапках слегка оголились, чуть царапая деревянный пол, перья на верхней половине тела мгновенно вспушились, а на продолговатых мохнатых мордочках отобразился хищный оскал. Хоть ксильвы в тот момент и казались такими воинственными и устрашающими, по своей природе эти создания были очень трусливыми и пугливыми. В большинстве случаев их враждебность была лишь простой игрой, призванной отогнать равных по размеру и силе хищников со своей территории. Но стоило им встретиться с кем-то покрупнее, как они сразу же сбегали, бросая абсолютно все. В народе их часто называли зверьками-артистами. Впрочем, их боевой дух и смелость вызывали уважение, но вот глупость в корне портила все сложившиеся о них впечатления. «Быть может, — подумал Итар, — они просто привыкли к зловещей ауре Сиара, и поэтому не ощущают во мне угрозы. Тогда стоит их немного припугнуть». И стоило только Итару чуть высвободить свою божественную ауру, как ксильвы, ощутив чудовищное давление в воздухе, болезненно рявкнули, быстро разбежавшись в разные стороны. Северянин довольно рассмеялся, наблюдая за столь забавной ситуацией. Можно было и помягче с ними обойтись. Все равно они тебе ничего не смогли бы сделать. Не люблю слишком назойливых существ. По-прежнему широко улыбаясь, Сиар приблизился к крупному деревянному столу, что находился в самом центре дома. Оглядев учиненный на нем беспорядок, он лишь недовольно фыркнул, а затем схватил первый попавшийся в руки кувшин. Немного встряхнув его и убедившись, что в нем было пусто, он отшвырнул его в сторону, после чего ухватился уже за следующий. Итак, спустя три кувшина, северянин все же обнаружил желаемое. В одной из находок смогло сохраниться небольшое количество вина, которое, скорее всего, он так и не смог допить ранее. «Надеюсь, ваше высочество не против, если я смочу горло?» — спросил северянин, мгновенно осушив найденный им кувшин одним глотком. И, не дождавшись ответа принца, уселся на кровать, что занимало почти четверть всего пространства в доме. «Думаю, что теперь», — начал Итар, наблюдая за тем, как пустой кувшин был выброшен в одно единственное окно. «Мы, наконец-то, сможем поговорить, смотря о чем», произнес Сиар, успев при этом громогласно рыгнуть. В манерах, как понял Итар, он явно не сдерживался. Даже то, что перед ним находился третий принц империи, который, теоретически, мог стать императором в будущем, ничуть не волновало северянина. «Для начала, я хотел бы получить кое-какую информацию. Конечно же, я готов заплатить за нее». «Заплатить». В глазах северянина на мгновение блеснул огонек жадности, но он быстро погас. «Это, конечно, хорошо. Но что именно тебе нужно, третий принц? Где сейчас находится Нартас и какими силами он располагает в данный момент? Значит, в первую очередь ты решил избавиться от Нартаса?» Усмехнулся Сиар, хотя в его голосе не ощущалось былого веселья, как раньше. «Ты ведь в курсе, что я его учитель, третий принц?» Итар лишь безмолвно кивнул в ответ. «И зная это, ты просишь меня сообщить тебе, где сейчас находится мой ученик и какими силами он обладает. Не слишком ли безрассудно с твоей стороны обращаться ко мне с подобной просьбой? А, третий принц. Фигуру Сяра окутала холодная и темная аура, которую можно было заметить даже невооруженным глазом, а в лазурных глаз северянина ощущалась нешуточная жажда крови. Даже Итару было не по себе от чудовищного давления, которым был наполнен дом в тот момент. А будь на его месте кто-нибудь другой, вряд ли бы такой счастливчик смог пережить подобное. «Вижу, что яйца у тебя все же есть, третий принц», — произнесся оружие более спокойным голосом. Некогда окружающая его воинственная аура постепенно утихла, а огромная жажда крови в глазах испарилась. «Не знаю, к счастью ли, но мне о нем ничего не известно. Да и знай я хоть что-нибудь, вряд ли бы тебе рассказал». Северянин тяжело вздохнул. Хоть этот мелкий паршивец и доставил мне массу хлопот в свое время, он по-прежнему остается моим ученик, за которого я несу ответственность. Так что тут, третий принц, я тебе не помощник. Итар лишь слабо улыбнулся этим словам. Конечно же, в глубине его души все еще тлели слабые и крохотные угольки надежды, что северянин все же откажется от Нартоса, что некогда предал его доверие в далеком прошлом. Но он не думал, что любовь Сяра к своему ученику будет столь крепкой и нерушимой даже спустя десятки зим. Подобную привязанность учителя к ученику встречалась крайне редко в их дни. «Я понял», — произнес Итар, не желая продолжать данную тему. «Тогда поговорим о... Если хочешь, чтобы я присоединился к твоей армии», — неожиданно прервал его северянин, ковыряясь в носу, — «то встань в очередь. Твои старшие братья тоже пытались перетянуть меня на свою сторону. Один предлагали мне различные сокровища, титулы и земли, словно я какая-то местная шлюха, которую можно так просто купить. Другой же предлагал женщин, славу и вино, если я примкну к ним. Так чем же ты лучше их, третий принц? Что ты можешь предложить мне, чего не смогли твои старшие братья?» Вопрос был под статью северянину. Итар ничуть не сомневался, что Сяр заговорит именно о награде, которую он сможет получить, если примкнет к его армии. Но удивляло то, что он до сих пор ни к кому не присоединился. Ни к Нартосу, учителем которого Сяр и являлся, и которого, вроде как, должен был поддерживать. Хотя в этой ситуации все было достаточно просто. Запятнанная честь воина не позволяла Сяру встать под знамена четвертого принца. Ни к Арвису, чьим финансам и связям было вполне под силу подкупить упертого и грубого северянина. Ни к Агалару, чья сила и могущество могли склонить даже целые города и страны. И теперь к нему решил обратиться Итар, чье положение среди четырех наследников было чуть ли не самым худшим. Так что же такого он мог предложить северянину, чего не смогли до этого его братья? Несметные сокровища, плодородные земли, может быть, женщины и вино. Казалось, что данный вопрос вообще не имел какого-либо верного ответа, учитывая то, что Сяр по-прежнему был свободен и никому не присягнул на верность. «Как принц и наследник, мне нечего тебе предложить», — заговорил Итар после нескольких минут тишины. Сяр, который внимательно за ним следил, лишь недовольно фыркнул, а затем завалился на постель, полностью утратив к нему какой-либо интерес. «Но как воин, я могу обещать тебе славную битву, в которой ты наверняка сможешь найти себе достойного соперника». Через мгновение дом заполнился бурным и грозным смехом северянина. Итару даже показалось, что оставшиеся в доме кувшины начали дрожать от огромного давления, что исходило от массивной фигуры Сяра. Славную битву, достойного соперника. В веселом тоне Сяра ощущались нешуточные азарт и возбуждение. «А ты знаешь, как нужно торговаться, третий принц. Сразу видно, что передо мной находится настоящий воин, а не какая-то рохля и размазня. Значит, ты согласен примкнуть к моей армии, верно?» Бросив взгляд на золотистые доспехи, что находились на своеобразном стеллаже, лицо северянина неожиданно посуровило, словно он вспомнил нечто важное и давно потерянное. «Но у меня есть одно условие. Если хочешь, чтобы я присоединился к твоей армии, ты должен выполнить его. Я слушаю. Нартос должен пасть от моей руки». Голос северянина был холоден и сух. «Если ты сможешь мне обещать это, я встану под твои знамена». Глава 23. Итар замер в безмолвии, не в силах что-либо произнести. Подобное условие было сродни самоубийству. Особенно, когда оно звучало из уст простого смертного. Во-первых, отпрыски древних были подобны всемогущим и непостижимым божествам, которым простые смертные поклонялись многие тысячелетия. Так что одна лишь мысль о том, чтобы причинить вред Валар или другой высшей расе, была для них святотатством и страшным преступлением, за которое очень жестоко карали. Не говоря уже о мысли отнять жизнь бессмертного, за которую могли вырезать весь род преступника. Во-вторых, все смертные прекрасно знали, что отпрысков древних невозможно было убить простым, людским оружием. Плоть взрослых Валар была крепче любой известной человеку стали, а их сила и древняя магия были на порядке выше всего того, чем обладали люди. Единственное известное человеку оружие, что было способно отнять жизнь высшей расы, древние артефакты, что сумели сохраниться после гибели древних. Но даже обладай кто-либо из людского рода подобным оружием, у него все равно не было ни единого шанса в прямом столкновении с одним из представителей высшей расы. Эта схватка была бы подобна сражению одинокого парусника с бескрайним бушующим морем. Глупец находил смерть мгновенно и легко, словно бы она ожидала его долгие годы. «Ты уверен в этом, сэр?» — спросил его Итар обеспокоенным голосом. «Тебе ведь известно, какое наказание тебя ждет за убийство моего брата?» «Я знаю», — уверенно ответил северянин. В его глазах не было и тени сомнения. «Грехи ученика — это грехи его учителя, что должным образом не смог обучить его. Поэтому, как только я расправлюсь с этим паршивцем...» Он слабо улыбнулся, словно вспоминая что-то далекое и непостижимое Итару. «Я предстану перед советом шести заповедей и смою собственной кровью все его грехи. Таков мой долг, как его учителя. Я понимаю, как бы глупо и смешно это ни звучало, но Итар завидовал Нартасу. И зависть его разгоралась яркими углями еще с самого детства. Ему всегда все давалось чуть легче, чем его младшему брату. Основы фехтования, древняя магия, различные науки, а также государственная политика. Итар во всем превосходил Нартаса на целую голову. Но в отличие от него, он был лишен довольно простой вещи – учительской заботы и любви. Итар прекрасно помнил те далекие времена. В них Сяр, каким бы страшным, суровым и строгим ни казался тогда, по-своему проявлял заботу и любовь к своему единственному ученику. Нередки были даже случаи, когда северянин вместо очередной тренировки решал просто подурачиться с совсем еще юным Нартасом, устраивая по-настоящему небывалый погром на ристалище. Звонкий и веселый смех ребенка переливался с бушующей и раскатистой гоготом северянина, наполняя поляну для тренировок весельем и азарством. Затем, правда, их соответствующе наказывали, но даже в такие моменты Сяр вставал на защиту своего ученика. В глазах же своего учителя Итар был не более, чем очередным полезным инструментом, с помощью которого можно было достичь очень многого в те времена. Вечно холодный взгляд небожителя пробирал до самых костей, а их коварный и лукавый огонек таил в себе очередной жесткий и зловещий замысел. Тренировки под руководством Люцифера были лишены какого-либо веселья и азарства, а за каждую легкую промашку Итара жестоко наказывали. Даже добиваясь какого-либо ощутимого результата, похвалой ему служила лишь бесчувственная улыбка. Что же до самого Нартаса? Итар не питал к нему столь сильных братских чувств, как и полагалось родным братьям. С самого рождения их разлучили и отдали разным учителям, поэтому они редко виделись друг с другом. К тому же, все наследники прекрасно осознавали, что в скором времени им придется сражаться друг против друга, дабы добиться права править Азардалиарской империей. Поэтому, я согласен, произнес Итар спустя несколько минут, если таково твое решение, я не стану вмешиваться. Хорошо, вижу, вы уже закончили, господин. Прозвучал голос Инниса, что показался из-за угла. К тому времени Итар уже успел покинуть дом Сяра и не спеша добрался до торгового района. «Как и ты», — ответом офицеру послужила слабая улыбка. «Каков результат встречи?» «Как и говорил Вальдар, они готовы нас поддержать. Вот только их требования слишком завышены. Что именно они потребовали в качестве платы? 10 000 ареалов сейчас, в качестве аванса, и еще 10 000 после вступления их солдат под наши знамена. Также, в случае вашей победы, они требуют передать Лизиар под их контроль со всеми правами на город и его земли». Итар усмехнулся от столь наглых требований, что предъявил дом Грильверов. И если цена в золоте была еще не столь дерзкой, хотя данная сумма для местных дворян была весьма огромной, то передача целого города всего лишь одному знатному роду была явным перебором с их стороны. Город Лизиар не был столь известен, как, например, та же Игдра, что являлось главной портовой базой Азардалиарской империи, с которым он граничил. И если Игдра могла похвастаться не только превосходной военной мощью флота, но и огромным товарооборотом с различными странами вне империи, то Лизиар на ее фоне казался лишь прибрежной деревней, от которой вряд ли можно было получить хоть что-то ощутимое. Впрочем, это не отменяло того факта, что Лизиар также приносил неплохой доход в казну империи, так как он являлся промежуточной торговой базой между ближайшими и отдаленными городами внутри империи. Его расположение, северо-запад империи, было весьма удобно и практично, так как рядом с Лизиаром находилось море Файла, по которому и происходил товарооборот между ближайшими, расположенными всего в нескольких десятках милях, городами и удаленными крепостями, что находились почти на самых границах империи. Именно благодаря Лизиару многие города по-прежнему продолжали существовать, получая провизию и другие необходимые товары, в то время как империя получала небольшой редких товаров с дальних границ, а также крупные налоги, которыми и были обложены эти города. Так что желание грильверов получить в свои владения Лизиар были вполне логично. Мало кто был готов отказаться от такого лакомого куска, который мог обеспечить золотом и редкими товарами почти на сотню лет вперед. Вот только Итар не был готов делить еще не захваченные земли, особенно с такими жадными союзниками. Их аппетит и вправду очень велик, с улыбкой произнес Итар. Согласен, кивнул Инис. Что-нибудь еще удалось выяснить из разговоров с ними? Думаю, что мы не первые, кто обращался к ним с подобным предложением. Это я могу сказать с уверенностью, так как вели они себя слишком расслабленно и надменно, словно им уже предложили нечто равноценное. Закончил за него Итар. А раз они потребовали Лизиар, то можно предположить, что в качестве платы им могли предложить как минимум Альдариен, не меньше. Альдариен также граничил с Лизиаром, как и Игдра, но в отличие от своих ближайших крупных соседей, он не имел выходов к морю. Да и расположен он был чуть южнее Лизиара, неподалеку от громадной пустыни, бездонные пески которых занимали почти сотни миль на юго-запад. Так что данный город вряд ли мог похвастаться чем-то выдающимся или уникальным, как его ближайшие соседи. Единственное, чем выделялся Альдариен на фоне других, менее значимых городов, так это торговля с песчаными народами. Именно из-за песчаного моря в Вавилон приходил такой редкий товар, как белоснежный янтарь, камень-катализатор, что был очень необходим в создании высококлассных зелий и других магических предметах. Лишь благодаря этому камню Альдариен обладал более высоким положением, чем другие, равные ему по силе, города. Думаю, что вы правы, господин, согласился с ним Инис. Так какой ответ мне передать им? Пока мы воздержимся от ответа. Впереди у нас еще достаточно времени, чтобы взвесить все за и против, так что мы подождем. Но не будет ли данный ход слишком опрометчивым, мой господин? В голосе офицера ощущалось несогласие. Ведь дом грильверов может перейти на сторону ваших братьев в самом ближайшем будущем, что создаст нам определенные проблемы. Не лучше ли будет заключить союз сейчас, чем заработать еще одного врага позже? В твоих словах есть доля правды, Инис. Чуть кивнул Итар. Да, мы можем заключить союз сейчас, тем самым обзаведясь новым союзником, но кто сказал, что они будут верны и честны с нами? Ведь вполне может быть и так, что дом грильверов уже заключил союз с одним из моих братьев, а так называемый союз между нами, лишь очередной хитрый план, чтобы сперва ослабить нас, а затем уже неожиданно ударить в спину в самый тяжелый для нас час. Инис, голос Ситара наполнился силой, а его суровый взгляд был обращен на офицера. Ты можешь поручиться за то, что они не предадут нас? Нет, опустив голову, произнес зеленовласый мужчина, полностью осознав свою глупость. Прошу прощения, что не до конца все обдумал. Не стоит, махнул рукой Итар, позволяя офицеру выпрямиться. Именно по этой причине мы и не станем давать ответ сразу, а приставим к ним пару соглядатаев, чтобы удостовериться в том, состоят ли они в союзе еще с кем-нибудь, кроме нас. Если окажется, что они до сих пор не заключили союз ни с одним из моих братьев, то можно будет задуматься об их требованиях. Если же они уже сговорились, тогда нам стоит уничтожить их, с холодом в голосе произнес Инис. Не нужно торопиться, улыбнулся Итар. Для начала приставь соглядатаев к каждой важной персоне грильверов. А что делать дальше, мы решим позже. Значит, он начал действовать. Вопрос прозвучал без каких-либо ощутимых эмоций. В темном помещении, в котором единственным источником света служило несколько горящих факелов, находился молодой парень. Ему было примерно зим 25, не больше. На его прекрасном белоснежном лице застыло угрюмое и недовольное выражение, а в ярко-алых глазах искрились нетерпение и гнев. Длинные локоны темных волос, которые были украшены заколкой в виде зверя солнца, ровными водопадами струились на его узковатые плечи. Фигуру, которая отличалась худобой и высоким ростом, скрывал длинный темный плащ, скрепленный на груди брошью с крупным рубином посередине. На поясе же были заметны алые ножны, обделанные черной сталью и позолотой. «Да, господин». Откуда-то позади послышался монотонный мужской голос, а через мгновение рядом появилась темная фигура. «Наши тени продолжают тщательно следить за ним, но пока что нами была зафиксирована лишь встреча с домом Грильверов, а также с вашим учителем. Этот ублюдок решил привлечь на свою сторону наставника». В голосе Нартаса зарождались гнев и ярость, буйным пламенем разгораясь в нем с небывалой силой. Но срываться, особенно перед слугами, было бы слишком глупо и позорно для него, потомка древних. Поэтому, взяв себя в руки и нацепив хладнокровную маску на лицо, Нартас продолжил, что с ранее посланной тенью. «Сожалею, господин, но от нее до сих пор нет вестей», — ответила другая фигура в черном, которая также возникла рядом. «Скорее всего, ее уже поймали. ТЦ. Эта шлюха обещала мне, что все пройдет гладко». Не сдержался Нартас. «За это она мне еще ответит. Что с другой тенью? Мы получили все необходимые известия от нее, господин», — произнесла тень, протянув сверток перед собою. Без лишних слов, Нартас схватил его, а затем быстро распечатал. В его руках оказалась серая бумага, лишенная каких бы то ни было символов и знаков. Незнающий человек мог бы подумать, что эта бумага была фальшивкой, которая призвана обдурить получателя, в то время как настоящая находилась где-то в другом месте, или же это была чрезмерной осторожностью того, кто послал ее, опасаясь быть пойманным. На самом же деле, подобная бумага обладала одной интересной и полезной особенностью – поглощением определенного вида чернил, которые мгновенно впитывались в нее, тем самым оставляя серый лист совершенно пустым. Подобная бумага была крайне удобна для передачи важных сведений и заказов в гильдии мрака, ведь без нужных знаний невозможно было добраться до хранящихся в ней информации. Нартас, изобразив на бумаге несколько древних символов, тихо прошептал заклинание. Как только он закончил его, нанесенные письмена вспыхнули алым пламенем, а затем медленно растворились, оставив после себя мириады горящих искр. Бумага же, не получив какого-либо урона, мгновенно начала впитывать эти крохотные огоньки, постепенно являя своему обладателю хранящиеся в ней черные письмена. «Замечательно», — с улыбкой произнес Нартас, довольный полученным результатом. Затем, отбросив в сторону бумагу, которая через секунду вспыхнула синеватым пламенем, он обратился к двум теням позади себя. «Отправьте письмо Вериану, что мне необходимо крупное войско, а также его лучшие воины в самое ближайшее время. Также пусть подготовить несколько диверсионных отрядов, которые нужно будет разместить в указанных в этом письме местах». Он бросил небольшой сверток тени. «И передай Байла, что мы покидаем Вавилон. Как пожелаете, господин». Тени, покорно и глубоко поклонившись, мгновенно исчезли, оставив принца одного в огромном и темном помещении. «Можешь не скрываться в тени», — произнес Нартас, не оборачиваясь. «Я давно ощутил твое присутствие. Так меня раскрыли». В игривом женском голосе ощущалось веселье и озорство. «Значит, у богов и вправду такое острое чувство восприятия, как говорят». Из тени показалась женская фигура, облаченная в легкие черные доспехи, которые хорошо подчеркивали ее крупную грудь и стройную фигуру. Она кокетливой походкой приблизилась к Нартасу. «Зачем ты здесь?» «Чтобы помочь вам исполнить ваши планы», — с обворожительной улыбкой ответила ему девушка, чуть отбросив в стороны длинные и вьющиеся фиолетовые локоны. «Мне не нужна твоя помощь», — с холодом произнес Нартас. «Вам не стоит отказываться от союзников, которых вам дарит мой повелитель». На лице Нартаса отобразилась нахальная ухмылка. «Союзника? Быть может, Вериан сомневается во мне, решив подослать соглядатая. Мой повелитель очень беспокоится о своем партнере, поэтому и решил послать меня вам в помощь». В ее манящем и певучем голосе проскальзывали соблазнительные нотки. «Быть может, Простого смертного она и смогла бы соблазнить подобным способом, но не Нартоса. Он овладевал и куда более прекрасными и соблазнительными женщинами, происхождение которых было на порядке выше, чем у этой жалкой слуги. Хотя он и признавал, что она была красива, но лишь среди смертных женщин. «Мне не нужна твоя помощь», — снова повторил Нартос. «Неужели вы недовольны мною?» С небольшой обидой в голосе произнесла девушка, проводя руками по своей соблазнительной фигуре. «Я могу послужить вам и в более личных целях. Меня не интересуют занерианские шлюхи. Любая будет готова отдаться мне, стоит лишь поманить ее пальцем. Я могу быть полезна не только в постели». Словно не придав недавним словам особого значения, фиолетоволосая незнакомка коварно улыбнулась. «Мои возможности многогранны. Я могу добыть любую интересующую вас информацию не хуже тех теней, что вы отослали ранее. Могу проникнуть в любой интересующий вас род, чтобы затем снабжать всей необходимой информацией. Также для меня не составит особого труда соблазнить потенциальную жертву, чтобы затем от нее избавиться». Она весело усмехнулась. «И это лишь меньшее, на что я способна. Правда?» «До сих пор не веря ей?» – спросил Нартос. «Да, мой господин», – поклонилась фиолетоволосая незнакомка. «Уверяю, ваш выбор не будет напрасен. Я подумаю над твоим предложением». «Величественно, как и подобало принцу величайшего рода в мире», – произнес Нартос, повернувшись к ней спиной. «А пока оставь меня, как вам будет угодно, господин», – произнесла фиолетоволосая незнакомка, постепенно растворяясь в тени. «Лишняя пешка мне точно не помешает в предстоящей войне», — подумал Нартос, злобно ухмыляясь. «Я использую ее по максимуму, а затем просто избавлюсь от этой шлюхи». Верно, ему оставалось лишь придумать, как эффективнее ее использовать, при этом снабжая ее минимумом важной информации, которую она могла бы передать Вериену. Ведь вполне возможно, что она очередной подосланный шпион, цель которого — сбор важной информации. Быть может, эта шлюха даже попытается от него избавиться, если он не сможет продемонстрировать должного результата. Впрочем, это было неважно, ведь он уже продумал превосходный и блестящий план, который непременно поможет ему не только избавить от надоедливого третьего принца, который был почти в его руках, но и продемонстрировать его могущество и силу двум другим принцам. «Верно», — коварно усмехнулся Нартос. «Вы все увидите, на что я способен». Глава 24. Вальдар смог уложить в рекордные сроки, предоставив Итару практически все, что от него требовалось, всего за 3 недели. Единственное, чего аристократу так и не удалось достать в полном объему, новое воинское снаряжение. К сожалению, связей Вальдара было недостаточно, чтобы выйти на более крупные оружейные гильдии Вавилона в такие короткие сроки, а ждать еще несколько недель Итар не намеревался. Хотя 2000 комплектов новых доспехов было более, чем достаточно, чтобы снарядить хотя бы его лучших воинов. Остальным же пришлось довольствоваться старым снаряжением не самой первой свежести. Впрочем, эта проблема была лишь временной трудностью. Оставшихся без новой брони воинов можно было снарядить в пути, во встречных городах. Конечно, качество купленных доспехов будет заметно уступать броне из вавилонских кузниц, но это всяко лучше, чем таскать поврежденную и едва защищающую броню. Помимо решения вопросов с доставками, Итар продолжал укреплять свои силы и искать новых союзников в Вавилоне. Им было совершенно множество встреч с менее знатными и влиятельными родами, на которые его братья, да и более влиятельные роды империи, вряд ли обращали хоть какое-нибудь внимание. Подобные семьи в основном занимались не столь востребованными в Вавилоне ремеслами, где была наименьшая конкуренция с более влиятельными соседями. Некоторые из них соглашались поддержать Итара практически сразу, надеясь в будущем урвать кусок побольше в случае победы третьего принца, других же пришлось склонять на свою сторону многочисленными общениями и богатствами, а третьи после долгих переговоров решались воздержаться от скорого ответа, обещая подумать над его предложением. От таких родов Итар, в большинстве случаев, не ожидал многого, ведь он уже заранее знал, что их ответом будет «нет». И их можно было понять, вряд ли кто-то станет жертвовать всем своим невеликим богатством ради какой-то едва ощутимой возможности в будущем получить что-то большее. Также Итару удалось встретиться с главами семей Мириалов и Фарло. Первые не произвели должного впечатления на третьего принца. Тощие и слишком горделивые, Представители этого семейства всем своим видом демонстрировали излишнюю надменность и превосходство. Словно перед ними был не принц величайшей империи, а какой-то жалкий аристократишка, что прибыл просить их о милости. Быть может, раньше, во времена правления почившего императора, мириалы и были сильны, но сейчас от их былого могущества остались лишь едва ощутимые крохи, из которых они пытались выжать все соки. Впрочем, гордость некогда могучего рода по-прежнему ощущалась в их не самых дальновидных потомках, чья жадность и лицемерие не знали границ. Форложи показались Фитару несколько прямолинейными и жесткими. В них ощущалась огромная сила и власть, а крепкие фигуры представителей этого семейства источали тяжелую и волевую ауру настоящих воинов, что прошли не одну сотню сражений. К тому же, Фарло не любили тратить свое драгоценное время на излишние любезности, предпочитая говорить кратко и только по делу. Так что разговор с ними всегда был недолгим. Все, как и говорил Вальдар, тяжело вздохнул Итар, опершись спиной о спинку кресла. Сейчас он находился в небольшом светлом номере одной из гостиниц Вавилона, что располагалось неподалеку от южно-западных врат. В ней, помимо него, находились и его офицеры. Мириалы оказались слишком жадными, запросив непомерную цену, а Фарло даже слушать меня не захотели, стоило мне заикнуться о битве наследников. «Да забудь ты уже о них», — сказал Рандалу, сделав добротный глоток вина из серебристого кувшина. «Какой смысл убиваться по этим дряхлым старикам? Плевать, что когда-то они были невероятно сильны. Сейчас у них кроме власти и минувшей славы ничего не осталось. Эти, как ты выразился, власть и минувшая слава Рандалу, могут оказать огромное влияние на очень многих людей», — поучительно сказал Иннис, сложив руки на груди. «Даже сейчас с одного слова рода Фарло хватит, чтобы большинство ушедших на покой воинов снова взялись за оружие. А одного приказа мириалов будет вполне достаточно, чтобы все крупные торговые гильдии в Вавилоне сразу же прекратили с нами любые торговые отношения». «Иннис прав», — согласился с товарищем Баладар. «Порою, именно власть и слава становятся решающими аргументами в споре или сделке. Поэтому не стоит недооценивать тех, кто ими наделен. Плевать». Рандал лишь рукой на них махнул. «Все равно мы скоро покинем Вавилон, так что можно не беспокоиться об этих старикашках и их грязных играх. К тому же, у нас и без них собралось практически 5000 воинов. Этого вполне хватит, чтобы... Этого все еще мало», — прервал его Иннис. «Если мы хотим победить в битве наследников, нам нужна настоящая армия, а не жалкая горстка воинов». «По-твоему, 5000 человек – жалкая горстка воинов?» – спросил его Рандал, на чьем лице появилось удивление. «У тебя слишком высокие запросы, Иннис. Даже не знаю, завидовать твоему неведению или поражаться твоей недальновидностью. Чтобы ты знал, у второго принца сейчас более 500000 воинов в подчинении. Сколько? Добавь еще около сотни магов среднего эшелона, если тебе покажется мало». Также до меня дошли слухи, что ему удалось переманить на свою сторону дворфов. Тяжелый взгляд зеленовласого офицера пал на растерянного Рандала. «Теперь это ты понимаешь, почему наша нынешняя армия – жалкая горстка воинов. Не стоит забывать и о первом принце с его непобедимой армией», – подлил масла в огонь Баладар. «Не знаю, сколько именно воинов в этой армии, но могу сказать с уверенностью, что все они – лучшие из лучших. Последний поход на Зильгару это лишь подтверждает. Я тоже слышал об этом», – кивнул Иннис. «Говорят, что в битве при Зильгару погибло около 50000 воинов. И что здесь удивительного?» – не понимал Рандал. «Ну, погибло там 50000, и что?»